Глава вторая. 2,5 суток миновало с того субботнего вечера. Снег местами убрали, а в большинстве прикатали колесами, и жизнь в городе вошла в обычную колею. Если я и вспоминала Аркадия, то раз или два, не более. Во всяком случае, по ночам он мне не снился, да и некогда было грезить-то. С воскресного полудня и почти до вечера понедельника не давали мне скучать местные бандиты. Нет, не отморозки какие-то, не пустопорожняя шпана, балующаяся холодным и огнестрельным оружием ради доказательства собственной лихости. Нанесли мне визит люди солидные, не раз зону топтавшие, хорошо известные в своих кругах, а мне по кое-каким прошлым своим делам. Они пришли к ведьме, ко мне, то есть, с просьбой вполне корректной с моей точки зрения. За 1500 посидеть в своей машине неподалеку от одного из центральных скверов и понаблюдать за передачей небольшого кейса с деньгами одним человеком другому. Их личности были показаны мне на фотографиях, и моя задача сводилась лишь к фиксированию факта передачи кейса из рук в руки. Вся процедура, включая ожидание на месте, не заняла и 30 минут, а на 40-й, доложив о результатах по сотовому телефону и получив в добавление к деньгам, уже хрустевшим в моем кармане, благодарность и обычное в таких случаях обещание помощи в трудных жизненных ситуациях, я снова оказалась не у дел. Бывают такие периоды в жизни частного детектива, когда и не сообразишь сразу, что это – отпуск с отгулами или временная безработица. Впрочем, не у дел после этого звонка я оставалась не то что недолго, а буквально считанные минуты. Едва успела тронуть с места машину, как в бардачке заныл молчавший до этой минуты сытовичок, и период безделья прервался голосом Анохиной, пропевшей мне в ухо. «Танюшенька! Привет, привет, радость моя! Извини, никак не могла выбрать время тебе позвонить. Ты не в претензии за тот вечер в восторге? Ну как же, я тебя пригласила, а сама оказалась в компании. Поверь, это произошло случайно!» Я накручивала руль, придерживая сотовик у самого уха, и не заботилась об ответах. Знала по опыту, Алле достаточно моего редкого хмыканья, чтобы быть уверенной в том, что ее слушают, и продолжать болтать в свое удовольствие. На сей раз ее щебетание закончилось неожиданно. «А ведь я тебе по делу названиваю. Ларик пропал». «Пропал Ларик», — отметила я про себя, трогая машину с перекрестка и увертываясь от старой Шкоды, притирающей меня к бордюру. «В самом деле, куда-то пропал какой-то Ларик». «Ты что молчишь?» — удивилась Анохина, и это было уже не совсем обычно, требовалось отвечать. «Да-да, поняла», – заторопилась я, чтобы не обидеть ее невниманием. «Слушаю, излагай дальше». «Нет, ты не поняла», – настаивала она. «Ларик Борисов, товарищ Аркадия, муж Ольги, ну, бар «Восторг», суббота, вспомнила?» «Алла, я все помню. Пропал Ларик. Что дальше?» «В тот самый вечер, в субботу пропал, сразу после бара, и до сих пор не объявился». «В милицию заявили?» «Уже вчера по телеканалу показывали его фотографии и приметы, но пока все глухо». Алла вздохнула и добавила. «Не знаю, что будет дальше». Я начала раздражаться. «Что-то не пойму, ты-то здесь при чем? Печальный случай, город большой, люди нередко пропадают. Да и времени пока прошло мало, всего-то 2 дня. Подожди, еще объявится». Муж с женой поскандалил и загулял с горя. Вот пусть она и беспокоится. Я даже запыхалась от своей короткой, но произнесенной на едином дыхании речи. «Она как раз и просит тебя о встрече. Я звоню по Ольгиной просьбе». Наконец-то они всплыли в моей памяти все, включая лицо армейской национальности. Но, о господи, оказывается, насколько проще разговаривать с мужчинами. Те сразу начинают с главного и замолкают, изложив суть дела. «Дальше!» – подхлестнула я замолчавшую Анохину. «А что дальше-то?» «Зачем я ей понадобилась?» – прорычала я в трубку. Она хочет, чтобы я занялась розысками ее мужа?» «Конечно!» Возмущению Аллы не было предела. «Зачем же еще?» «Понимаешь, позвонить сама она не решилась, побоялась, что откажешь, а мы с ней знакомы...» «Ольга знает, сколько стоят в России услуги частного детектива». Перебила я ее пустопорожнее объяснение, мешавшее мне к тому же управлять машиной. «Борисовы не произвели на меня впечатление людей, купающихся в роскоши». «На меня тоже», — согласилась Алла. «Тем не менее было сказано, что в деньгах недостатка не будет. Ты встретишься с ней?» «Когда и где?» «Прямо сейчас. Она дома сидит и горюет, бедняжка». Потратив время, чтобы вместе с адресом Борисовых выколотить из Анохины объяснение, как туда добраться кратчайшим путем, я с облегчением нажала кнопку отбоя и свернула на ближайшем перекрестке, потому что путь мой теперь лежал совсем в другую сторону. Борисовы проживали в заурядной пятиэтажной хрущевке, правда, в трехкомнатной и добротно отремонтированной квартире. Ольга встретила меня на ступеньках возле подъезда. То ли ждала после звонка Анохиной, то ли совпало так удачно. Лицо ее было все в черных тенях, как у вдовы после похорон любимого мужа. Она узнала меня сразу, хоть и видела всего раз в полумраке бара, поспешила навстречу с улыбкой мученицы. «Татьяна!» – произнесла она вместо приветствия и так горестно, что мне вдруг захотелось помочь ей в ее беде, если таковая имеет место быть на самом деле. Да, от нее явно исходил запах беды, и настолько ощутимый, что я, поддавшись первому впечатлению, чуть не принялась излагать ей свои соболезнования. «Татьяна», — повторила она, и ее глаза налились слезами. «Подождите, Ольга, всего 2 дня прошло, это не срок. Отчаиваться рано, поверьте моему опыту». Говорить она начала, не дослушав наполовине моей фразы тихой, плачущей скороговоркой. «Вы не знаете обстоятельств, поэтому и пытаетесь меня успокаивать. Все гораздо хуже и серьезнее. Я объясню». «Объясните», — согласилась я. «Но не на морозе же». Ольга спохватилась и пригласила меня подняться в квартиру. Металлическая дверь с кодовым звонком затрудняла доступ посторонним в подъезд, ничем не отличавшийся от тысяч таких же других, в меру грязных, холодных, с облезлой краской на исписанных молодежью стенах и вечным запахом жарехи на постном масле. В квартире же было почти пусто, только самое необходимое, однако, на удивление, уютно. Это свидетельствовало о хорошем вкусе хозяев в отношении жилищного дизайна. В одном чувство меры им изменило напрочь, повсюду были ковры. Разных размеров и расцветок, везде, кроме прихожей, в которой в виде исключения брошен был под ноги старенький потертый палас. Я испытующе поглядела на хозяйку дома, когда она предложила проходить, не разуваясь. Однако я скинула сапожки и пошла за ней по ковровому ворсу разной длины и упругости. Кофе Ольга принесла сразу, приготовила его, наверное, заранее. Сунулась было за бутербродами, но я остановила ее хлопоты и предложила перейти без промедления к делу. А для разгона позволила себе вопрос, праздный на первый взгляд, но неплохо работающий в качестве затравки к главной теме разговора. «Скажите, Ольга, Ларик – это сокращенно, а как полностью звучит его имя? Илларион?» «Да», – она грустно улыбнулась. Этим Илларионом он и достал меня при нашем знакомстве. Господи, какие были времена! Я испугалась ее не к месту теперь воспоминаний и прикинула, как буду отвлекать ее от темы, если она увлечется ею. Но Ольга оказалась человеком благоразумным, и искушение это преодолело. Тогда в баре, наверное, вскоре после вашего ухода, Ларику позвонил кто-то по мобильному. Муж ждал этого звонка весь вечер и не расставался с телефоном, держал его под рукой в кармане. Я все боялась, чтобы он не раздавил его о край стола. Ольга поставила передо мной пепельницу и закурила. Разговор получился коротким, но бурным. Звонивший так орал, что даже мне, а я сидела от мужа не близко, вы видели, был слышен его голос. Ларик и слова в ответ не смог вставить. После этого звонка он загрустил и сидел, как воды в рот набрал. А ведь веселый был, ухаживал. Ну, положим, веселым он не был, это я тоже заметила. И насчет ухаживал тоже под сомнением. Не джентльмен. Аркадия водкой поил, это правда, но и то наспор. Интересно, почему Ольга начала с телефонного разговора? Продумала все заранее, превратив его в звено всей цепи событий? А позже, в машине уже, ему позвонили еще раз. Нет, на этот раз на него не орали, зато Ларик все время оправдывался, говорил, что выпил лишнего. Это меня заинтересовало сразу и настолько, что пришлось перебить Ольгу вопросом. «Кто же это мог звонить, как вы думаете?» Вместо ответа она только плечами пожала. «Не знаю, мол». И мне показалось, что сейчас она неискренна. Странно. После этого звонка Ларик совсем пал духом. Даже ремнем безопасности пристегнулся. Такого с ним никогда прежде не случалось. Он даже не давал мне советов по вождению машины, как обычно. Невероятно. А приехав домой, мы с ним поругались. Из-за ничего, так слово за слово, ну вы знаете, как это бывает. И он стал собираться в теплице к Наташе. Ларик часто, когда мы с ним повздорим, к Наташе уезжал, к сестре. Она там же, при теплицах и живет, с дочкой. Я его уговаривала, куда, мол, ты по такой погоде, давай отвезу. Конечно, он отказался. А я обиженную из себя корчила, позволила ему уйти, дура. Ольга, едва удерживаясь от слез, закрыла глаза ладонью и сильно сжала пальцами виски, покачав низко опущенной головой. «Я больше его не видела», — проговорила она прерывающимся голосом. Ольга шумно вздохнула, подняла голову и потянулась к тлеющей в пепельнице сигарете. «В теплице я удосужилась позвонить лишь на следующий день, в воскресенье, уже ближе к вечеру, была сердита на мужа. Наташа удивилась и сказала, что там не было Ларика, не приезжал он. Вот так». Ольга достала заткнутый за рукав халата носовой платок и промокнула глаза. А я задумалась, со скрипом, правда, пока начиная соображать, въезжать в ситуацию. «Значит, в теплице можно даже позвонить», — отметила я как бы про себя, но вслух. «Да, там есть телефон. Параллельный, правда», — подтвердила Ольга. «А милиции про эти телефонные разговоры известно?» «Что вы!» — Ольга даже рукой махнула. «Пришел лейтенантик, быстро списал данные с паспорта, задал пару вопросов про ссору и хлопнул дверью. А я тогда в панике была, просто не сообразила». «Не связали звонки с возможным исчезновением мужа?» «Нет, не то что... Да какое там...» Она отвернулась. «А от чего же он еще в баре так переменился-то? Мне кажется, с ним разобрались. Вот теперь, кажется, все». «Почему сразу этого не сказали?» Я смотрела на Ольгу укоризненно. «Какие у вас основания для такого предположения? Не на пустом же месте оно возникло?» Я почти прикрикнула, видя ее сомнения. «Да боюсь я, неужели непонятно? За себя боюсь, вот такая я стерва. А основания мизерные, только то, что звонки, подобные этим, были и раньше, и производили на Ларика примерно такое же воздействие, как будто нарыв зрел и вот так прорвался». Ну, наконец-то, высказалась. Излила все, что грузом на душе лежало, и больше по делу от нее ничего толкового не добиться, это уж мне известно. Что ж, перейдем к обстановке. «Теплицы, куда ушел Илларион, кому принадлежат?» «Нам». «Ему. Теперь мне, по его завещанию». «Да, похоронила она его, кажется, основательно». «В двух словах, пожалуйста, расскажите, что собой представляют эти теплицы?» «Ну, их несколько. Под грибами и овощами, и оранжерея, где Наташа цветы разводит. Зимой довольно доходно. А в теплое время года живем в основном на то, что удалось отложить за год. Нет, в долги не залезаем и кредитов не берем, проживаем прошлогоднюю прибыль». Я кинула взглядом комнату и подумала, что прибыль их, скорее всего, ничего сверхъестественного не представляет. Вполне могла бы быть и больше прибыль-то. «Татьяна, вы попытаетесь нам...» Ольга смущенно кашлянула. «Мне помочь?» Надо было отвечать прямо, а не ходить вокруг да около, тем более, что я сама не люблю, когда этим занимаются мои собеседники. Но разыгрывать уверенность, когда ее нет, означает врать, а это еще хуже. Я попросила у Ольги еще чашку кофе, покрепче, а пока она им занималась, обдумывала свои позиции. Поэтому, когда она вернулась с чашкой и все-таки с бутербродами, мои ясные глаза излучали твердую уверенность, какая свойственна хирургу, уверяющему пациента в благоприятном исходе операции. «Давайте договоримся так, Оля. Сейчас я олицетворяла само спокойствие. Проверить вашу версию с телефонными звонками я постараюсь. Посмотрим, что из этого получится». «Что из этого может получиться?» «Определится перспектива в розыске Илариона, ни больше, ни меньше. Тогда поговорим и об окончательной стоимости моих услуг. Проверка обойдется вам, скорее всего, 1080. Таковы мои условия». С моими условиями Ольга согласилась без колебаний и слегка озадачила меня равнодушием к названной сумме. Сама же говорила, что доходы их не беспредельны. Но это были ее заботы, и акцентировать свое внимание на этом факте я не стала, а напрасно, как выяснилось впоследствии. По моей просьбе она позвонила в тепличное хозяйство и поговорила с Наташей, объяснила ей, кто такая Татьяна Иванова, зачем приедет и как нужно ее воспринимать и принимать. Итак, договоренность с Ольгой Борисовой была достигнута, и новое мое дело началось. И Ольге заметно полегчало. Не одна она теперь была, не один на один со своим горем. Ольга словно воспрянула духом, и наступила очередь бутербродов, не отведав которых оказалось невозможным откланяться. Впрочем, я и не отказывалась. Тонкие поджаренные ломтики хлеба, оставляющие впечатление только что испеченного, и нежнейший семговый балычок, прикрытый петрушкой и молодым укропом. В декабре такая роскошь могла появиться на столе только у хозяев парников. Да, я возьму с нее деньги, уже беру, и немало. А если положение Ларика удастся выяснить окончательно, возьму не в пример больше, это моя работа. За работу надо получать деньги. Тем более, что спрос на нее довольно высок, да и качество я гарантирую. Ольга была основательно зациклена на своих проблемах, продолжая и за едой говорить о том же. И мне стоило немалых усилий, чтобы переключить ее на какие-то пустяковые темы. Не составило большого труда установить, что квартирный дизайн – ее конек, и остаток встречи мы провели в интересной болтовне о мебели и коврах, цветах, багетках, занавесках, светильниках и еще о других интересных и милых женскому сердцу вещах. К концу трапезы мы были на «ты» и чувствовали друг другу настоящую симпатию. «Ты не забудешь обо мне, Танечка?» – остановила она меня уже в дверях. «Позвонишь? А как связаться с тобой?» «Позвоню обязательно», – пообещала я и протянула ей свою визитку с номерами домашнего и сотового телефонов. «И заеду как-нибудь, если не увлекусь чересчур, на чашку кофе. Приглашаешь?» «С бутербродами. Ой, Татьяна, а какой рецепт пирога у меня есть?» Но обсуждение кулинарных изысков пришлось отложить до нашей следующей встречи. Вернувшись в машину, я почувствовала хорошо знакомый азарт и желание действовать, как всегда перед делом, начинать которое приходится не на пустом месте. Эти два телефонных звонка чего-то достоили, по крайней мере, у Ольги насчет них сложилось вполне определенное мнение. Проведя 5 минут в раздумьях, я наметила два пути, действовать по которым можно было начинать без промедлений, а который из них наиболее вероятный, а значит и предпочтительный, должно показать ближайшее время и, конечно, мои гадальные кости. Да, представьте себе, гадальные кости. Их советам я следовала в самых сложных ситуациях, когда речь шла, без преувеличения, о жизни и смерти. И все неизменно заканчивалось наилучшим образом. Замшевый мешочек с ними сопровождал меня повсюду, и спросить у костей совета не составляло никаких проблем. Три двенадцатигранника вскоре оказались на моей ладони и явили цифры. 8 + 16 + 28. В древней, почти забытой сейчас науке нумерологии, имеются тысячи расшифровок цифровых сочетаний, подобных этому. Когда-то, тренируя память, я заучила многие из них наизусть. Это позволяет пользоваться гадальными костями в полевых условиях без необходимости возить с собой пухлый справочный том. Враждовать с другом глупо, а дружить с врагом еще и опасно. Будьте внимательны к окружающим вас людям. Без труда вспомнила я значение выпавших цифр. Вот как? Судя по результатам гадания, начало нового расследования не сулит мне спокойствия. А если вспомнить, что я намереваюсь обратиться за информацией к бандитам, которым оказала не далее, как сегодня, небольшую услугу, то невольно задумаешься. Есть же поговорка «предупрежденный вооружен». За точность перевода с латыни не ручаюсь, но смысл передан верно. Забыть такое предупреждение человеку осмотрительному, согласитесь, невозможно. С такими мыслями я взялась за сотовичок и медленно, вся в сомнениях, правильно ли поступаю, набрала номер некоего Цибиса, человека, достаточно известного в деловых и всяких прочих кругах. «Вас очень внимательно слушают», — ответил мне хорошо поставленный баритон. «Здесь ведьма», — отрекомендовалась я. «Мне нужно поговорить с Сергеем». «Минуту», — благожелательно попросили меня подождать. Минута растянулась на 2, 5. У меня устала рука, прижимающая телефон к уху. Когда звонишь людям подобного сорта, всегда есть место сомнению в правильности действий. А тут еще гадание. Знаю-то я Сергея давно, но значение это имеет чисто номинальное. «Отзовитесь», — прозвучал в трубке знакомый голос. «Да, Сергей, это я». «Рад тебя слышать, Татьяна, рад». «Чем обязан? Дело какое?» «Когда это я без дела на глаза к нему вылезала?» «Помоги мне, Сергей», — попросила я попросту, бесхитростно. «По телефону что-нибудь говорить можно?» — спросил он после короткой паузы. «Ну, если только в двух словах. Ты поймешь. Речь идет о продаже, как вы говорите, безопасности одному предпринимателю. Насколько я могу судить, сделка не состоялась, и покупатель выехал. Мне нужны продавцы». «Хватит, хватит!» Он поспешил остановить меня, но я и так уже все сказала. «Вот действительно, ведьма!» Слышно было, как он усмехнулся после продолжительного вздоха. «Это уже в который раз, Татьяна? Ты просишь меня прищемить людей, занимающихся законным бизнесом?» «Нет, Сергей. Поспешила я объяснить свою просьбу. На этот раз никого прищемить не надо. Мне интересен сам отъехавший, то есть его теперешний адрес, и не более того». «Точно?» Сергей требовал слова, а оно по неписанному, но жестокому закону ограничивало мои действия и интересы надежнее любых как угодно скрупулезно оформленных обязательств. А за нарушение такого ограничения требовалось отвечать, невзирая на любые смягчающие обстоятельства. «Только это, Сергей», — заверила я без промедлений. Он задумался, озадаченно пыхтя время от времени. «Курил, должно быть», — выдыхая дым в решеточку микрофона. «Ну, конечно, Татьяна», — ответил он наконец, и тон его был теперь совсем другим. «Чего только я для тебя не сделаю. Подъехать сможешь?» И Цибис опять замолчал в ожидании ответа. «К кому, когда и куда?» «В тройку, в ресторан, вечерком сегодня. Там будет сидеть Радик Абдулапитов, который тебя и выслушает. Прямо у швейцара и спросишь, мол, где Радик меня дожидается». «Не за что», — ответил Сергей на мою благодарность. «И вот еще что, когда тебе помогут, перезвони мне. Не забудешь?» «Попробовала бы я забыть. В таком случае в будущем обращаться к нему за помощью не имело бы смысла». «Ну как не сотрудничать с ними? Как отказываться от просьб поручения типа сегодняшнего? Излишняя щепетильность в наше время мешает жить». Но, кстати говоря, эта публика также соблюдает известные этические границы, и не было случая, чтобы они попытались перемазать меня своей грязью. Череп, найденный мальчишками в заснеженном овраге у подножия Резиновой горы и отобранный у них Женечкой с Тихарем, очень не понравился Аркадию Трегубову. Вид он, правда, сразу не подал, проявив выдержку, но от Сергея Ивановича Желудева, которого Стихарь, не мудрствуя лукаво, называл просто Желудем, не укрылась прикушенная губа и быстрый, брошенный искоса взгляд начальника. Аркадий долго стоял над ведром, куда, порядка ради, Сергей Иванович закатил череп еще до его приезда. Удалить с концами до приезда хозяина не решился. Женечка мог рассказать губастому о находке и тогда не миновать грозы. А так, может, и пронесет господский гнев мимо. Не он же, Желудев, виноват в этом безобразии. Во всяком случае, не он один. «Обрадовали!» — подал, наконец, голос Аркадий, наклонился, взял эту гадость в руки и повернул обратной стороной, той, в которой зияла здоровенная дыра, ободранная по краям чем-то достаточно тупым и твердым. Чем знали они оба. Не говоря ни слова, Аркадий прошел в комнату и положил череп на стол. Из-за отсутствия нижней челюсти и пролома в затылке он устойчиво держался на ровной поверхности. Череп лежал лицевой стороной кверху, пялись темными глазищами в бетонные плиты низкого потолка. Сергей Иванович не только не возмутился, но даже оробел. Настолько преобразилась комната, сразу как только появилось в ней эдкое украшение. Повеяло какой-то средневековой чертовщиной и детскими ночными кошмарами. Захотелось бежать из этой тишины или говорить без умолку. Желудь выбрал второе. «Летний Аркадий Дмитриевич, никак не позже. Сам видите, изнутри очиститься успел, как выскоблен». Аркадий покивал быстро и коротко, сел на стул и уставился на Желудя, так и застывшего на пороге. В телевизоре, приткнувшемся на стеллаже, какие-то разнаряженные в пух и прах девицы задирали выше головы ноги. У Сергея Ивановича заныла поясница и зачесались ладони. «Летний!» — со вздохом повторил Аркадий. «Да надо же! Летний!» «Так сколько ж мне еще таких сюрпризов ждать, когда снег сойдет? Или повеситься до весны?» У него покраснели щеки и вздулась жила на лбу, а у Желудя вдруг мелко, погано задрожали колени. «Отвечать!» Аркадий вскинул над головой кулак, но не грохнул им по столу, сдержался, сцепив зубы, плавно опустил, положил рядом с черепом. Впервые видел Сергей Иванович своего руководителя в таком состоянии. «А чего отвечать?» В высшей степени неожиданно даже для самого себя с дерзким напором ответил Сергей Иванович, и все бы получилось отлично, если б не истеричный взвизг, вырвавшийся у хозяина в конце фразы. «А того!» Аркадий отвернулся и сплюнул прямо на пол, чего до сего момента не позволял себе никогда, ни при каких обстоятельствах. «Я вас, бичи местные, за это?» ткнул пальцем в костяной лоб. «Я вас самих псам скормлю, если еще раз, еще раз!» Он вдруг вскочил, будто подброшенный нечистой силой, схватил пятерней череп и с диким ревом жахнул его о цементный пол с такой силой, что тот разбился на куски, разлетевшиеся по комнате в разные стороны. Встряхнув головой, Аркадий шагнул к прижавшемуся спиной и затылком к стене Сергею Ивановичу, но не тронул, прошел мимо в гараж. Какие круглые глаза у него только что были! «Убрать!» — подал он команду уже оттуда. Громко хлопнула дверь, ведущая во двор. Больше сдерживаться было не перед кем, и Желудь, давая себе волю, тонко завыл, сползая спиной по стене. Потом сел, как свалился, обессиленный, на пол. Во дворе взвыл мотор УАЗика, с рычащим звуком заскребли по снежной корке шипованные колеса. Аркадий Дмитриевич, слава тебе, Господи, уезжал отсюда и от греха подальше. Наталья оказалась молодой, по-крестьянски крепкой женщиной с румяными щеками и серьезными до настороженности глазами. Открыв дверь, она не сразу впустила меня, а внимательно рассмотрев, спросила неожиданно тонким голоском. «Вы к кому? Вы что-то хотели?» «Я Татьяна Иванова. Вам Ольга звонила, просила меня принять и не удивляться моим вопросам, помните?» Но и после такого представления она какое-то время напряженно изучала мое лицо, будто сличая его по памяти с каким-то еще. По длинному темному коридору она провела меня в большую комнату, перегороженную поперек сдвоенными шкафчиками, какие обычно ставят в заводских бытовках, и показала на стул возле высокого самодельного стола. Я села, она устроилась напротив и только тогда соизволила заговорить. «Я-то думала, что Оля с вами приедет. Никогда ее подруги без нее не заявлялись». По-моему, ничего она не поняла из сказанного Ольгой обо мне по телефону. «Я, Наташа, взялась за розыски вашего брата, и ни цветы, ни петрушка мне не нужны». «Лариона?» В ее глазах засветилось, наконец, понимание. «Да, пропал Ларион. Вы следователь?» Я кратко объяснила ей свой статус, но он ее как-то не заинтересовал. «Ну, пусть будет так. Следователь так следователь, я не возражала». «Ольга говорила, что вы тут живете постоянно». «Ну, не здесь же!» Она сделала рукой широкий жест, имея в виду бытовку. «У меня приличная квартирка рядом с оранжереей. Ларик постарался. Куда же его черта занесло на этот раз? Вот действительно, нашли бы вы его, и сказать бы ему пару ласковых, чтоб пил поменьше и от дружков своих любезных подальше шарахался. А то нахамит им, а потом неделями нос здесь показать боится». «Ну не здесь же!» Она сделала рукой широкий жест, имея в виду бытовку. «У меня приличная квартирка рядом с оранжереей. Ларик постарался. Куда же его черта занесло на этот раз? Действительно, нашли бы вы его, и сказать бы ему пару ласковых, чтоб пил поменьше, и от дружков своих любезных подальше шарахался. А то нахамит им, а потом неделями нос здесь показать боится». Она растягивала слова, словно пела их своим тонким голоском, а я краем глаза следила за ее руками. Суетливыми были ее руки. Они то поправляли темную, туго повязанную косынку, то быстрым движением пробегали сверху вниз по пуговицам ушитого по фигуре синего рабочего халата, то ложились на колени, чтоб через секунду опять подняться к лицу. Волновалась Наташа. Не нужно было обладать особой проницательностью, чтобы это заметить. Я передернула плечами, как от озноба, и попросила: «Не сочтите за бесцеремонность, соорудите чайку, пожалуйста, горяченького. Что-то пробрало меня, пока сюда добиралась». «Кофе вряд ли здесь водится», — подумалось мне. «Ой, да конечно!» — обрадовалась она. «Да что это я? И чайник вскипел недавно. Сейчас я его еще немного...» Она встала и, перегнувшись через стол, раздвинула шторы на небольшом окне, впустив в комнату предвечернее солнце. Янтарным цветом засияли морозные узоры на его стеклах. Быстро собрав на стол, Наташа водрузила на него зеленый эмалированный чайник. «Вам покрепче или как?» – осведомилась она, берясь за большую алюминиевую кружку с заваркой. «Чай готовить меня еще в Казахстане научили. Попробуйте, оцените. Даже из нашего, никуда не годного порошка можно такую прелесть сделать». Отвратительным оказался ее чай по-казахски, хоть было не из порошка приготовленным, а из приличного крупнолистового сбора. Однако такого варенья я действительно нигде до сих пор не пробовала и удивилась нежному, ни на что не похожему вкусу. «Из чего это?» – спросила я ее, бесцеремонно запуская ложечку в банку, в красное, прозрачное, с полурасплывшимися дольками желе. «Из помидоров», — ответила Наташа гордо. «Нравится?» «Очень. Ничего, что я вот так, ложками». «Господи, да сколько угодно! А то вы сами не знаете, как приятно, когда другим нравится твоя стряпня». Лед между нами тронулся, и сошел окончательно, когда я записала для себя рецепт варенья из помидоров, продиктованный Натальей по памяти аж в трех вариантах. Без прибамбасов, с апельсиновыми корками и с добавлением протертой на мелкой терке моркови. Сделала я это без тени лицемерия. Варенье действительно было великолепным. «Наташ, что ты там про взаимоотношения Лариона с друзьями говорила?» – спросила я, подливая в кружку ее чайной бурды. «Сболтнул, не подумав». Попыталась женщина уйти от ответа, но это ей не удалось. Я мягко, но с приличным нажимом потребовала от нее ответа. «Совсем рядом с нами? Вон там!» – она показала в сторону двери. «Псарня!» «Нет, какая же милицейская, если у нее хозяин есть? Ларик с ее хозяином, а в последнее время особенно, как на ножах живут. Какие-то деньги делят, что ли? Ой, да не знаю я толком. Никогда не интересовалась чужими делами, просто слышала, как они по телефону переругивались. Да раз или два Аркашка этот сам сюда приезжал». «Аркадий?» – перебила я ее. «Три губов». «Не знаю, не знаю, сколько он там губов, а только каждый раз их разговоры лаем заканчивались». «Наташ, я прошу тебя, припомни все, что сможешь. Как выглядел этот Аркашка? О чем они разговаривали? Кто ссориться начинал? Это важно». «В глаза-то, так что просмотреть, я его видела всего-то однажды, недавно совсем, уж холода стояли». Мужчина как мужчина, в пальто, правда, не в куртке, но сейчас многие так ходят. Особенно кто побогаче или казаться таким хочет. Длинное пальто, почти до пят, с вот такими плечами и широкими рукавами. Темное. И еще без шапки он был и нараспашку, несмотря на холод. Шарф на шее. Длинный до колен, с бахромой на концах. Она задумалась, припоминая. «А ведь не старый он, но какой-то...» Подумав еще, определила, нашла нужное слово. Подумав еще, определила, нашла нужное слово. «Бывалый. Ларион по сравнению с ним мальчишка. Говорили они здесь, за стенкой, потому и слышала, особенно как орать начали. Ларик орал, а тот лишь бурчал и крикнул только в самом конце. Не получишь, мол, в этом месяце нисколько, и не надрывайся, никто тебя не боится. И в будущем, мол, посмотрим на твое поведение, платить ли». Ларион тогда аж взвился, на виск перешел, ей-богу. Аркашка же смеялся, басом так громко. Наталья усмехнулась пренебрежительно и заела все ложечкой помидорного варенья, как жизнь подсластила. «О чем же они так круто поговорили? За что Аркадию платить-то надо было?» «Не знаю, Танюш, и не спрашивай. Что знала, все досконально выложила, не сомневайся». «А по телефону Ларик часто неприятные разговоры вел? С руганью, криком?» «Случалось?» Она пожала плечами. «Не помню точно, давно. И с тем же Аркашкой. А то бывало и на него орали, а он молчал или вякал что-нибудь непонятное. Особенно, когда с самим хозяином разговаривал или с его прихвостнем. А когда и ничего, тихо договаривались». «Разве не Ларион здесь хозяин?» – спросила я осторожно. «В теплицах-то он. Он здесь царь, не сомневайся. Но ведь и над царем бог есть, правда?» «Неужели эта простушка, Наташенька, знает больше Ольги об этой иерархии? Или у той язык лучше за зубами держится?» «Наташ, а о боге этом ты что-нибудь знаешь? О прихвостне его?» «И в глаза не видывала, сколько живу здесь. Писание о нем еще не написано?» Она рассмеялась. «Зовут его Виктором, то ли Степановичем, Сергеевичем. Ты-то не подумай, что я подслушивала Ларика. За стенкой его комнатка, ну, вроде кабинета. А перегородка-то фанерная. А здесь, кроме меня, днем редко кто бывает. Вот Ларион и не стеснялся. Чайку налить еще?» «Нет, не могла я больше даже дипломатии ради глотать это пойло». «Ну, не хочешь чая, ешь тогда варенье, не стесняйся». Наварила я его, как на Маланину свадьбу. Нам с Надюшкой ни за что не съесть столько. Я тебе еще и с собой дам. Не слушая возражений, Наташа достала из шкафчика литровую банку, закрытую полиэтиленовой крышкой, полную густой темно-красной массы. Обтерла тряпочкой и поставила передо мной. Ничего, на машине везти не в кармане нести. И потом, своя нож не тянет. Деликатес. И предложено от души. Я положила на банку руку. Ты знаешь что? Вдруг спохватилась она на прощание. А не с того ли случая Аркашка Ларику платить стал, когда Марию его собаки покусали? Я вновь навострила уши и временно оставила банку в покое. До того случая его кобели часто к нам сюда наведывались, но как-то все благополучно сходило, хоть и цепные они у него, злющие, чисто звери. А это прошлой зимой случилось, затемно уже было. Мария из оранжереи вышла, домой собралась. Тут на нее и насел один из них, с ног сбил, шубку в клочья разметал и саму в двух местах сумел достать. В больнице ведь Маша лежала после этого на операции. Аркашка тогда и лечение оплатил, и Лариону дал, чтоб шумы не поднимали, и ей деньги отвез. Только Маша после страха такого к нам возвращаться больше не захотела. А жаль, работница была золотая, и с землей работать любила, растения знала. Тогда, Таня, я в первый раз и узнала, что Аркашка Лариону платит. «Это был единственный раз, когда собаки здесь кого-то покусали?» – спросила я на всякий случай, потому что получать деньги регулярно в течение, по крайней мере, года за одно происшествие такого рода невозможно. «Что покусали – да, а так бывает, что их псы здесь околачиваются. За Надюшку свою я постоянно опасаюсь. Да что там за Надюшку? Сама ужасно боюсь, правда? Ты бы их видела. От таких зверюк палкой не отмахнешься. И злющие, как волки. Держат их впроголодь, что ли? По округе шляться отпускают. Разговорилась Наталья не остановить. Сменив тему, принялась рассказывать про здешних работниц, об их взаимоотношениях с 4-летней Надюшкой, росшей, как цветочек, в оранжерее Лариона. Все это было интересно, но не по теме и уже съедало мое время. Поэтому, улучив момент, я поспешила откланяться и сделала это так, что радушная хозяйка не обиделась на меня. С банкой варенья в руках и с последней информацией, дополнившей рассказ Ольги, я вышла на улицу и уже у самой машины задала провожавшей меня Наталье последний вопрос. «Наташ, прости за бестактность, но вот Ольга почему-то уверена, что Ларион погиб. Ты, я вижу, относишься к делу более оптимистично. Почему?» Она как-то замялась, и тогда я спросила прямо, без обиняков. «Погиб Ларион, как ты думаешь?» «Кто его знает?» – вздохнула она. «Все может быть. Оля говорила, что в самый снегопад он сюда поехал, да пьяный, может, и замело где. Сюда еще вон с той стороны попасть можно, через поле по проселку. Так даже короче». Его бы, Ларика, там с собаками поискать, пока снег не слежался. Ой, Таня, может, ты у бабы какой запьянствовал? Хотя, конечно, раньше с ним такого не случалось. Погоди, объявится сам. Закончила она со здравым оптимизмом. Такой вариант тоже был немаловероятен, и расстались мы с Наташей на этой вполне жизнерадостной, поднимающей настроение ноте. Информации к размышлению теперь у меня было сколько угодно. И крутиться было можно, даже если вариант с бандитами не оправдает надежд. Ум, интуиция и гадальные кости, была я уверена, приведут меня к цели. Вот так, с банкой помидорного варенья и бодрыми мыслями, я гнала машину по хорошо утоптанной трассе к шоссе, ведущему в город. До города уже было отсюда рукой подать. Ехала и не ждала для себя ничего плохого, по крайней мере, до встречи с Радиком Абдулатиповым. Но тут, с примыкающей дороги из-за деревьев, выскочил вдруг УАЗик и на бешеной скорости повернул, едва не задев мою машину. Я ударила по тормозам, отчего машина пошла юзом, а когда остановилась, развернувшись почти поперек дороги, выключила зажигание и едва перевела дух. Все произошло настолько молниеносно, что испугалась я только в последнее мгновение. Склонила голову на рулевую баранку, боднула ее и подумала вслух. Вот черт, еще б чуть-чуть. Снаружи под чьими-то шагами заскрипел снег и раздался знакомый голос. «Эй, на палубе! Все живы?» В окошко моей дверцы заглядывало красное от мороза лицо Аркадия Трегубова.